Жизнь в утопии. В Москве готовились встретить первую годовщину октября. Они имели право праздновать. Уже год они правили страной. Кто мог бы в это поверить? Целый год. Знаменитый художник Анненков вспоминал, как он декорировал тогда столицу. В Москве совершенно не было ткани, но, несмотря на это, тысячи красных флагов повисли над нею. Голодный, но красный город — Москва. Правда, к ночи обнаружилось, что забыли соорудить самое главное — трибуну, с которой в 9 утра должен был произнести речь оправившийся от ран Ленин. Анненков набросал контуры, зажгли костры и всю ночь строили. Работала, как пишет Анненков, бригада профессоров-интеллигентов. Их пригнали для принудительного трудового воспитания. В 8 утра трибуна выросла, и Ленин говорил с нее речь. Под трибуной стоял приехавший Троцкий как наследник. На том месте, где выступал Ленин, Коба воздвигнет мавзолей. Он станет новой трибуной, где Коба будет строить по рангу своих соратников. Место на этой трибуне будет означать принадлежность к власти. Но народ в покрытой кумачом столице жил совсем другим. Где достать хлеба? Его везли в мешках из провинции и продавали прибывавшие в Москву мешочники. Милиция арестовывала их, отнимала хлеб, но они все равно прорывались в голодный город. Их было много вокруг вокзалов, в домах, подворотнях. Люди передавали их адреса друг другу. В первом доме от вокзала. Во дворе забор. Вторая доска на заборе отодвигается. Далее еще двор. В нем помойка. За помойкой будут ждать с хлебом. И голодная интеллигенция кралась по адресам. Менять на хлеб семейные драгоценности. Парадные подвалы домов были заполнены беспризорниками. Девочек там продавали за хлеб. «Пещера» — так назывался рассказ писателя Замятина об интеллигенте, умирающем от холода и голода в большой неотапливаемой квартире, ставшей первобытной пещерой. Интеллигент, как первобытный человек, выходит на охоту, красть дрова у соседа. Случай, кстати, нетипичный. Большинство барских квартир было уже уплотнено. К прежним хозяевам подселили пролетариат. Колоссальный скачок зверств, убийств, постоянный голод изменили людей. Вчерашний гуманист стал грабителем и насильником, а добродушный обыватель — жестоким зверем. 3,5 года войны и 2 революции содрали пленку цивилизации, оголили человека. И умиравший от отвращения к этой жизни поэт Блок сказал: «Я задыхаюсь, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу».